Глава четвертая. «Это что?» — возмущенно спросила я у Эсми, которая стояла на столе у стены и клеила какой-то свиток с картинками. «В смысле? Пришла для тебя коробка. Я все распаковала и развесила по инструкции», — не поняла кузина. Я подняла отброшенную в сторону крышку и прочитала обратный адрес. Судя по всему, девочки из фан-клуба моего будущего мужа не теряли зря времени. Не могу избавиться от ощущения, что судьба нарочно мстит за все мои звучные высказывания. Может, папа подшучивает? Тяжело вздохнула и опустилась на кровать. День выдался непростым. Вот, кстати, в одной книге я прочитала, что если тебе что-то очень нужно, то ты ни за что это не получишь. А если и думать не думаешь, непременно все само на голову свалится», — заметила Эсми, разравнивая края свитка. «О, здесь написано, что он обожает мясо с кровью и черным перцем, а также хрустящие баклажаны. Может, тебе научиться их готовить?» «Не думаю, что Шаар ест пищу в непроверенных местах. Я бы на его месте не доверяла бы ни одной девушке вообще, особенно из фан-клуба. Они безумны, доверяют любой проходимке». Я в сердцах поделилась подробностями дня, посетовала на жестокую судьбу, которая подсунула мне самого труднодоступного дракона, и закончила. И как мне его искать, если он постоянно невидимый? Украсть что-то в королевской сокровищнице и попасть в застенки тайной канцелярии к нему на допрос? Представь его лицо, когда он услышит, что я совершила преступление ради его прекрасных глаз. А они прекрасные? Уточнила кузина, спрыгивая со стула. Я на мгновение зажмурилась, вспоминая иллюзорного Шаара да Арина из музея его фан-клуба. «Красивые. Он вообще очень красивый, Эсми. Мурашечный, как сказала одна барышня. Но до чего страшный?» «Так красивый или страшный?» «Он совмещает», — хмыкнула я с наслаждением, вытягивая ноги и шевеля пальчиками. «С таким не забалуешь. Дяде он точно понравится, да и тете тоже». «О, да, но я не уверена, что смогу быть счастлива с таким властным мужчиной. Ты ведь знаешь, о чем я мечтаю? А что, если он захочет запереть меня дома? Баклажаны эти хрустящие готовить?» «Ты жена, а не комнатная баллонка. Имеешь права и на работу, и на хобби. И вообще не родился еще тот дракон, что сможет сломать мою любимую кузину», — поддержала Эсмеральда. «Это он будет теперь не по притонам с подозрительными личностями гулять, а целовать любимую жену». Я рассмеялась. Совсем это было не похоже на того грозного мужчину, что я увидела в музее. Вот ни капельки. Скорее, я буду гулять по этим подворотням и притонам вместе с ним. Мы еще немного побеседовали, после чего я приняла ванну, намазалась кремами и бальзамами, заплела волосы в косы и собралась спать. Взгляд упал на стопку книг и тетрадей, которых прежде здесь не было. Мимо пройти я не смогла, как и отложить ознакомление на завтра. Пальцы сами вцепились в тоненькие книжицы и вполне внушительные экземпляры. В основном женские романы. Кто подрабатывал музой автора в них, сомневаться не приходилось. Среди не особо интересных книг лежал простой тетрадный лист, на котором была только одна запись — адрес. Сон слетел с меня в одно мгновение. И не было той усталости, что тянет полежать под теплым одеялом. Зато в руках уже находилось зеркальце. «Злата Злыдивна, а соедини меня...» «Дарина, юной леди давно пора спать», — отрезало зеркало. «И вообще, сделала бы ты на ночь маску, а то все женихи разбегутся, увидев эти круги под глазами. Ой, глаза бешеные, красные. Капни в них зелье из лавки Кассандры. Она специально его разработала для...» «Свет, мой зеркальце, заткнись!» — рявкнула я. Сил не было терпеть очередные непрошенные советы и нотации. «Живо соедини с Глорией». «Не знаю такую». Обиженно выдала зеркало и выключилась. Злобно защелкнула противный артефакт и снова открыла. «Злата Злыдивна, соедините меня с Глорией Честер. Незамедлительно». Велела я по протоколу, который нарушить эта дорогущая вредность уже не могла. Зеркальная гладь заребила, Затем показала голубоглазую платиновую блондинку с заткнутым за ухо карандашом. Второй при этом она держала в руке и покусывала. Снова сидит ночью над расчетами, архитектор наш ненаглядный. «Хорошо, что ты не спишь», — обрадовалась я. «А ей давно пора, и поесть бы чего-нибудь горячего, или хотя бы молока с медом выпить». Защебетало зеркало подруги, которое мы с девчонками за глаза называли «мамочка». Оно было самым милым и добрым, а еще заботливым. «Не сплю, готовлюсь к занятиям. Изучаем сейчас стационарные телепорты. Такие они мудреные, но это так интересно!» «Да-да-да», — быстро перебила ее, зная, что Глории, только дай возможность, она начнет вдохновенно рассказывать о всяких непонятных архитектурных тонкостях и затянется это на вечность, которой сейчас у нас нет. «Ей нужно доделать задание, а мне хоть немного поспать, если смогу уснуть». «Ты по делу», — сообразила подруга. «Говори». «Ты слышала про императорский указ и драконов?» «Нет, не до них сейчас, вот право слово. Пока портала не добью, не хочу даже вникать». «Ладно, я тебе при встрече все подробно расскажу. А пока скажи, можешь ли ты разглядеть тайные ходы в хорошо защищенном городском доме? Вас ведь учат всяким хитростям». Я с надеждой затаила дыхание и уставилась на подругу. «Ты хочешь проникнуть в дом дракона?» «Да, и чем раньше, тем лучше». «Могу завтра с утра до занятий. У меня нет первой пары. В теории могу и ночью, конечно, но...» «Утром?» «Замечательно. Мы условились о встрече, и я, несмотря на страшное волнение, умудрилась сразу после звонка лечь и даже выспаться. И с утра выглядела так хорошо, что Злата Злыдьевна не нашла к чему придраться, разве что посоветовала не так много улыбаться, а то раздражаю окружающих. Глория прибыла первой и ждала меня, нетерпеливо притопывая ножкой. «Дарина, скажи, что у меня галлюцинация, и я не стою сейчас перед домом главы тайной канцелярии», — прошипела она мне на ухо. «Ты архитектор с прекрасным глазомером и незамутненным взглядом. Тебя иллюзией не обманешь», — совершенно искренне произнесла я. «Так что, ты уже посмотрела?» «Посмотрела. И даже нашла. Но если меня после этого заточат в подземелье королевского дворца...» «А что, ты попалась?» Я испуганно посмотрела на величественное здание. Даже с виду оно казалось неприступным, хотя мало чем отличалось от соседних. И даже небольшой парк был с цветочками. Я хлопнула ресницами. Мне не показалось. У Шара да Арина действительно цвели в саду цветы. Хотя мы еще ходили в пальто и шапках. Разумеется, я не попалась. Более того, мне не пришлось тратить много времени, поскольку я заметила, откуда вышел неприметного вида молодой господин. Видишь, огромный дуб, на ветвях которого висят магические фонарики. «Да. Эти фонари — заклятие в лучах света. Тебе нужно будет прийти сюда ночью и запомнить все темные участки, чтобы пройти строго по ним и не попасть в освещенные зоны. А тайных ходов здесь столько, что можно выбирать под настроение. Тебе тот, что в спальню ведет, или в кабинет? Есть еще парочка в гостиную в левом крыле». Глория ехидно на меня посмотрела. Но я не дрогнула. Перед подругой можно не строить из себя паиньку. В спальню, конечно, там шанс выжить повыше. Логично. Мне выдали необходимые инструкции. Пообещали подготовить план здания. После чего мы отправились в любимую академию. Столичную академию магических искусств, которую сокращенно называли «САМИ». У студентов даже была присказка – «Мы в сами, все сами». И появилась она неспроста. Нас учили полагаться только на себя и справляться с любыми задачами без помощи преподавателей. Зато друзьям помогать можно было. На то мы держались. К концу учебного дня я получила от Глории подробный план дома Шаара со всеми ходами-выходами и даже отмеченными в них ловушками, а также предупреждением, что на самом деле их гораздо больше. Я только кивнула. Моя задача — попасть к Шару, а как из ловушки или своим ходом — уже дело другое. Не будет ведь он устанавливать смертельно опасные капканы в доме, верно? День тянулся удивительно долго. Но зато я успела переделать все запланированное помимо учебы. Отдала долг за гадание Юноне, получила долгожданную записку и сбегала в ювелирный за природным изумрудом. Провела эксперимент, о котором грезила, и который гарантировал мне высший балл за диплом, похвасталась всем домашним. А за окном так и не стемнело. Я села за присланные фан-клубом Шаара записи и тщательно их изучила. Расстроилась, что по факту ничего толкового в них не было. Погуляла по дому, почитала купленную для Эсми книжку. Отложила ее. Снова поиграла с зачарованным изумрудом, оставив его в кабинете папы. Повезло, что сегодня было особенно холодно, и он растопил камин. Я смогла незаметно подбросить камушек в огонь и через зеркало, к которому привязала изумруд, подсмотреть, как он вышагивает по толстому ковру, сочиняя письмо. Затем к нему пришла мамуля и испортила мой эксперимент поцелуями. Пришлось быстренько захлопывать зеркальце, даже думать не хочу, чем они там занимаются. Зато когда стемнело, моему счастью не было предела. Я забрала изумруд из кабинета, очистила его, положила в крохотную шкатулочку и отправила ее в карман. Если удастся, подкину Шару подарочек в камин и буду любоваться драконом перед сном. Улыбнулась. Что бы я там ни наплела Эсми, дракон мне понравился до дрожи в коленках. Так сильно, что я только о нем и думала. Практически заболела им. Почти, но не совсем. Будучи девушкой не глупой, я пыталась держать себя в руках и не фантазировать лишнего, регулярно напоминая, что жить мне придется не с красивой картинкой, а с непростым, крайне тяжелым, судя по слухам, мужчиной. И то, что он дракон, не делает его более пригодным для брака. Мечты мечтами, но я не романтичная Милана, которая умудрилась влюбиться в мужчину из своих невероятно красивых и непристойных снов. Мне нужен не просто дракон, а по уши влюбленный в меня мужчина, который поддержит и мои исследования, и мое желание трудиться на благо королевства. Это важно. Если Шаар не такой, плевать я хотела на все предсказания вместе взятые. Не пойду замуж, даже если он завтра явится делать мне предложение. А ведь мой проект с изумрудом может пригодиться тайной канцелярии в работе. Осенило меня с запозданием. Предложение сотрудничества я бы с удовольствием приняла. Эсме нужно проверить на дар предсказаний. Уже не впервые замечаю, что ее идеи оказываются верными. Стоило дома погрузиться в сон, как я аккуратно выскользнула за порог. Активировала один из собственноручно созданных артефактов полной защиты, куда входило и отведение взгляда, что почти приравнивалось к невидимости. Поспешила к дому Шаара Даарина. Сомнений в душе было предостаточно, но я их мужественно задвинула на задний план, сосредоточившись на цели. У меня все получится.